Вздрагиваю всем телом, словно меня выдернули из сна. Сердце все еще колотится, как бешеное, дыхание сбивается, губы покалывает. Взгляд Юсупова снова становится холодным и тяжелым, режет по-живому. В кабинет буквально врывается. «Друзья, как думаете, кто лишил героев первого после разлуки поцелуя? Кто этот редиска? Жду ваши ответы в комментариях. Тем, кто угадает, подарю промо на любой свой роман». Глава 9. На пороге появляется Вересаев. Его шаги уверенные, взгляд жесткий, губы сжаты в тонкую линию. Он идет прямо ко мне и выглядит так, словно уверен, что я в опасности, и именно он обязан меня защитить. Только последнее, что мне нужно. Машинально резко отхожу в сторону, сердце колотится еще сильнее. Что здесь происходит? Голос Олега глухой, напряженный. «Кристина, все в порядке?» Он смотрит на меня из-под лобья и продолжает, не дождавшись ответа. «Господин Юсупов, разве вы не видите, что женщина в положении? Зачем давить на нее? Все вопросы, которые у вас есть, можете решить со мной. Прошу в мой кабинет». Застываю в шоке. Вересаев влезает в роль моего мужчины, причем совершенно не к месту, вопреки моему желанию и не понимая, что этим делает только хуже. «Олег Петрович, спасибо, конечно, за заботу, но...» Начинаю я, но он тут же перебивает, голосом, полным назойливой опеки. «Кристиночка, официоз ни к чему. Я волнуюсь за тебя, ты должна это понимать». Амир стоит чуть в стороне, расслабленный, но в его глазах плещется опасная тьма. Легкая усмешка играет на губах, холодная, презрительная. Он даже не напрягается, напротив, выглядит так, словно все это представление его забавляет. Смотрит на Вересаева, как на дешевого шута, который осмелился вмешаться в игру высокопоставленного вельможи. Между мужчинами повисает тишина. Тяжелая, угрожающая, от которой у меня перехватывает дыхание. «С какой целью вы сюда заявились?» Наконец произносит Амир, его голос низкий, стальной. «Влезли в разговор, в который вас никто не звал». Вересаев сжимает кулаки так, что костяшки белеют. Его плечи будто налились свинцом, все тело — сплошное напряжение. «Разговор? Личный?» Он хмуро усмехается, сверля Юсупова взглядом. «Насколько я знаю, у нас всех здесь сугубо деловые отношения». Взгляд Амира сужается, глаза превращаются в щелки. От этого взгляда по спине пробегает холод. Воздух вокруг становится тяжелым, вязким. «Вы ошиблись», — произносит он тихо, но каждая буква звучит, как выстрел. «Исправьте свою ошибку и вернитесь в свой кабинет. Если, конечно, он вам еще нужен». В его глазах ясно читается совсем другое. «Ты и правда думаешь, что сможешь защитить ее от меня? Вы мне угрожаете, господин Юсупов?» Вересаев делает шаг ближе, взгляды мужчин сталкиваются. «Серьезно? Вот такие у вас методы ведения бизнеса?» Его голос ровный, но под этой ровностью бурлит ярость, готовая сорваться в драку. Амир даже не шелохнется. Только усмешка становится шире. Я задыхаюсь. Все тело дрожит. В груди так сильно давит. Точно кто-то поставил камень прямо на сердце. «Достаточно!» Мой голос срывается. «Хватит!» Хватаюсь за стол, потому что ноги больше не держат. «Может, выйдете оба? Пожалуйста!» Мир вокруг поплыл. Звуки становятся глухими, смазанными. В ушах стучит только одно, мое собственное сердце. «Кристина!» Слышу голос Вересаева, напряженный, срывающийся. «Крис!» Доносится низкое, опасное эхо Амира. И в следующую секунду темнота накрывает меня с головой. Глава 10. Я открыла глаза, и мир покачнулся. Сначала свет, потом лица, словно кадры, которые не успеваешь собрать в одну картинку. Вижу взволнованное лицо подруги, потом широкую спину Юсупова, который разговаривает с мужчиной в белом халате. Тот поворачивается ко мне. «Как вы себя чувствуете, Кристина?» «Нормально». Мой голос слаб. Она чувствовала себя отлично, пока ее не начали преследовать. возмущенно говорит Оля, глядя на Юсупова. Тот ничего не отвечает, лицо хмурое. «Давайте проверим пульс и давление», – миролюбиво предлагает мужчина. Он делает все четко и быстро. «Давление высоковато», – произносит мягко. «Вам нужно отдохнуть, успокоиться. Я бы даже порекомендовал на пару дней постельный режим. Вы ведь можете поехать прямо сейчас домой?» «Да, конечно. Никаких стрессов, пейте побольше воды и покой, Кристина. Не позволяйте себе нервничать. Нет ничего важнее вашего здоровья, правда же? Если будет хуже, позвоните мне. Я оставлю визитку». Его голос ровный, но я слышу его словно через толщу воды. Ноги слабые, в груди липкая пустота, волосы липли ко лбу. Представляю, как ужасно сейчас выгляжу. Отмечаю, что Олега нет в комнате. Но и Амиру тут не место. Врач прощается, а я смотрю на Юсупова. «Тебе тоже лучше уйти. Пожалуйста. Мой водитель отвезет тебя домой». «Спасибо, не нужно. Мы с Олей возьмем такси». Я настаиваю, Кристина. И мне правда жаль, что все это произошло. Я перегнул. «Пожалуйста. Уйдите, Амир», — говорит Оля. Он смотрит на меня. Во взгляде не вспышка, не гнев, а что-то сдержанное, тяжелое, как металл. Не стал спорить. Просто повернулся и вышел. Я чувствую облегчение и в то же время кольнуло. Странное сожаление. Словно его уход сейчас – еще одно подтверждение того, что мы чужие друг другу. Теперь просто коллеги по странному стечению обстоятельств. И сколько бы я ни работала над собой, своими глупыми чувствами, ничего не получалось с ними поделать. Мне горько. После того, как остаемся наедине, Оля больше не сдерживается. Кипит и пыхтит, как переполненный водой чайник на плите. Голос дрожит от эмоций. «Ты не представляешь, что было!» — восклицает. Амир вышвырнул Вересаева из кабинета, прямо как бешеный лев. Потом устроил такой кипиш, потребовал врача, кричал, переживал. Я испугалась, честно. «Да, это на него похоже», — слабо улыбаюсь. «Самое главное, он не дал тебе упасть. Мне страшно подумать, чем мог закончиться твой обморок». «Ты права», — нервно поеживаясь. «Надо прислушаться к словам врача. Больше никаких нервов. Ладно, едем домой. Придешь в себя, и будем решать, остаемся мы в этом здании или ищем другое место. Потому что столкновения с этим мужиком до добра не доводят. И Вересаев этот под ногами путается. Невыносимый. Не доходит до него, что ты им не интересуешься ни капли». Мы двинулись к выходу. Я шла будто по льду, каждый шаг отдавался в коленях и в желудке. Оля держала меня под руку, говорила успокаивающе и в то же время строго. «Ну их, мужиков этих. Одни проблемы от них». Ее тепло было как спасательный круг. Но в голове все равно звенело. Взгляд Амира, тот самый, что пронизывал меня раньше, когда еще я не была для него лгуньей. Когда мне казалось, что наши чувства взаимны. Смешанные чувства, благодарность, стыд, гнев, то самое болезненное притяжение, спутались в клубок, который неумолимо возвращал меня в прошлое. В холле первого этажа к нам решительно направился мужчина. «Я водитель от Амира Каримова. Отвезу вас, куда скажете». «Хорошо, идемте». Он подвел нас к шикарному Лексусу на парковке. Мы заняли заднее сиденье. Протестовать и настаивать, что вызовем такси, не было ни сил, ни желания. В машине в основном молчали. Оля говорила что-то успокаивающее про врачей, про отдых. «Может быть, съездить на недельку к морю? Воздухом подышать, погулять». «Оль, у нас же новая коллекция скоро». Я гладила ладонью живот, думая о своем малыше. Как объяснить ему, когда он появится в мире, почему у него есть только я? Почему взрослые создают столько сложностей в этом мире, а не живут спокойно и счастливо? И почему я боюсь рассказать его отцу правду? Закрываю глаза и разрешаю себе наконец раствориться в изматывающей усталости. Только тогда, убаюканная шумом шин, успокаиваюсь и впадаю в дремоту. Дома принимаю душ, ложусь в постель. мне удается поспать пару часов и встаю гораздо более бодрая. Надо продолжить заниматься работой. Оля заглядывает ко мне в комнату, когда я как раз собираюсь выйти и перекусить. Малышу хочется чего-нибудь острого. «Крис, дорогая, ты только не волнуйся. У нас гости», — сообщает подруга, виновато улыбаясь. Сердце ухает вниз. «Хотя бы вечер в тишине. Я много прошу. Игорь?» — спрашиваю с надеждой, потому что с ним мне максимально спокойно. «Нет», — вздыхает Оля. «Боже мой!» «Олег Петрович пожаловал?» — спрашиваю вымученно. «Ты запуталась в своих поклонниках, дорогая», — фыркает подружка, смеясь. «Эх, вот мне бы хоть одного». «Оля!» Укоризненно смотрю на нее. Глава 11. «Амир приехал», — шокирует меня Оля. «Понятия не имею, с какого перепугу. И учти, я тут ни при чем. Привез огромную корзину фруктов и... фикус. Это так мило». Я растерялась и не смогла его выгнать. «Он не настаивает, кстати, тебя увидеть. Сказал, что просто заглянул поинтересоваться, как ты. Такое ощущение, что он владеет гипнозом». Я кивнула и пошла к тебе в комнату, оставила его с Лео. «Фикус?» — переспрашиваю растерянно. Сама не знаю, почему именно на этом акцент сделала. «Ага, фикус. Оригинально мужик просит прощения. Такие, как он, не просят прощения, морщусь». «Может, изменился?» — осторожно говорит Оля. «Ты точно под гипнозом. Меня почему-то ужасно раздражает перемена подруги в отношении Амира. Она должна быть только на моей стороне. Но понимаю логикой, как тяжело удержаться и не попасть под обаяние Юсупова. Конечно, когда он этого хочет». «Ладно», — вздыхает Оля. «Пойду выпроваживать гостя». «Без проблем». «Стой!» Останавливаю ее резко. Во мне вдруг вспыхнуло отчаянное желание увидеть его. Спросить, зачем он снова появляется в моей жизни. Зачем рушит то, что я с таким трудом склеиваю по кусочкам? Я сама. Добавляю тихо. «Крис, ты уверена?» Спрашивает подруга встревоженно. «Сегодня тебе уже было плохо. Может, не стоит рисковать?» «Все нормально, Оль», решительно выдохнув, иду к двери. Подруга следом. «Не торопись, аккуратнее. Я не ребенок, не немощная. Ладно, я буду тогда в своей комнате. Скажи Лео, чтобы поднялся, проверю у него математику». «Хорошо». Ноги дрожат, но я спускаюсь вниз. Амир на самом деле в нашей гостиной, сидит в кресле, Леонид, 11-летний сын Оли, что-то показывает Юсупову на планшете. «О, тетя Крис!» Замечает меня первым. «Лео, мама попросила тебя подняться в комнату». «Хорошо. Тебе лучше?» «Да, милый. Все хорошо». «Отлично, а то мама переживала». И дядя Амир тоже, подмигивает Юсупову. Лео очень открытый и общительный мальчишка, и меня не удивляет, что он сразу нашел общий язык с Амиром. К лестнице он, конечно, несется, сломя голову. В таком возрасте спокойно ходить, скучно. Невольно улыбаюсь. «Такой он хороший». «Леонид опередил мой вопрос», — произносит Юсупов. «Как ты себя чувствуешь?» «Все нормально». «Адрес тебе водитель сказал, который подвозил нас». Выпалила резко, с недовольством. «Все верно». «Но мне бы и без этого узнать было легко», — отвечает спокойно. «У нас с тобой бизнес-контракт, помнишь?» «Все есть в документах». «Он прав, конечно». «А я начинаю чувствовать себя Мегерой». «Не стоит хамить боссу». «Кстати, ты не слишком много работаешь в твоем положении? Может, нужно больше отдыхать, беречь себя?» Задыхаюсь от возмущения. «Все у меня было в порядке, пока он не появился». «Он все испортил, все спутал, а теперь еще и советы раздает». «Какое тебе дело?» «Почти срываюсь. Несколько месяцев назад ты вышвырнул меня как мусор. За обман, да, был повод. Я полностью приняла твои пожелания. Уехала. Ты сам велел не попадаться тебе на пути. Так зачем ты сейчас приходишь? Что тебе нужно?» Он не отводит взгляда, но молчит. «Что ты делаешь в моем доме, Амир?» Приехал продолжить допрос. Я надеялся на твое гостеприимство. Хотя бы на чашку чая, говорит мягко. А твоей невесте понравится, что ты чай где попало распиваешь? Спрашиваю с горечью. Я до сих пор даже имени ее не знаю. Кристина, успокойся, делает шаг ко мне. Морщится, словно у него зуб ноет. Но я наоборот увеличиваю дистанцию. Не могу позволить ему приблизиться. Крис, моя хорошая, тебе нельзя так нервничать, вмешивается Оля, спустившаяся в этот момент со второго этажа. Амир, вам лучше уйти. Налей ему чай, Оль. Выдыхаю неожиданно для самой себя. Сама не понимаю, зачем. Может, потому что хочу получить ответы. Может, потому что слишком устала воевать. Хоть и трясет меня, словно я вошла в клетку со зверем. Амир чуть приподнимает бровь, услышав мои слова. На его губах мелькает тень улыбки. Не торжествующий, нет, скорее хищный, как у зверя, который только что почувствовал приближение добычи. Ёжусь невольно. «Это очень великодушно с твоей стороны, Кристина», — произносит он медленно, глядя прямо в меня. Замечаю, что Оля напряглась, дернулась, будто собиралась что-то возразить, но я останавливаю ее взглядом. «Нет. Я так решила. Моя попытка взять под контроль хоть что-то в этом хаосе». Амир сидит в кресле так, будто это его собственный дом. Легко, уверенно. Меня тревожит его взгляд. Там больше нет ледяного равнодушия. Там что-то другое, опасное и непредсказуемое. Я опускаюсь на диван напротив. Подруга уходит на кухню. Спасибо, Кристина. Я очень надеюсь, что мы можем оставить прошлое позади. Это всего лишь чай, стараюсь держать спину прямо. Конечно, кивает спокойно, и этот взгляд. Господи, как будто срывает с меня все защиты, обнажая самое уязвимое. Наверное, это все беременность. Гормоны. Отсюда такие мощные перепады настроения, которые не могу контролировать. Отец моего ребенка теперь словно тень, куда бы я ни пошла, он там. То исчез, вычеркнул меня из жизни, будто я ничего не значила. А теперь? То врывается в кабинет на работе, то появляется на пороге моего дома. Конечно, он волнуется. Конечно, ему нужно убедиться, что нас с ним больше ничего не связывает. Что у Ангелины никогда не появится братик. Моя малышка. Моя драгоценная девочка. Внутри все сжимается, когда думаю о ней и о том, какой Амир с дочкой. Мягкий, заботливый, она из него веревки вьет. Каким он может быть сыном? Как Ангелина? Вырывается у меня. Оля хлопочет на кухне, шумит посудой, гремит чайником. Юсупов улыбается, светло и искренне. «Хорошо», — отвечает сразу, без паузы. Ангелина растет, болтает без умолку, задает 100 вопросов в минуту. Стала еще упрямее. Недавно сказала мне: «Папа, не кричи на людей, они от этого грустят». «Представляешь?» У меня предательски дрожат ресницы. Я так ясно вижу эту картину. Его строгие брови, маленькая девочка-синеглазка, которая тянет ручонку к его лицу и не боится. У нее очень доброе сердце, говорю тихо, сжав пальцы в кулаки. Да, очень. Она настоящее чудо. И она вспоминает о тебе. Опускаю взгляд. Нельзя позволить себе расплакаться. Только не сейчас. Боль и тоска разрывают меня на части. Амир, собираю остатки сил. Зачем ты здесь? Зачем эти знаки внимания? Корзина фруктов и фикус. Он чуть подается вперед. В его взгляде все то же давление, от которого мне трудно дышать. Затем, что я не могу больше делать вид, будто тебя не существует. У меня внутри все сжимается. Оля шумно ставит поднос с чашками на стол, явно пытаясь разрядить атмосферу. Но воздух натянут, как струна. Дорогие друзья, огромное спасибо за ваши комментарии под книгой. Это всегда так приятно. Глава 12. Оля поставила на стол чашки, налила чай и пробормотала с легкой язвительностью. Приятного аппетита. Могу и жаркое разогреть, если угодно. Я едва заметно закатила глаза, догадывалась, что подруга не удержится. но ответ Амира заставил и меня, и ее замереть. «Не откажусь», – произнес он спокойно, как будто именно так все и должно быть. Или это было предложение чисто номинальное? Без возможности согласиться? Оля аж прикусила губу от удивления. Я же почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Он правда собирается ужинать у нас? Зачем ему это? Конечно. Если ты голоден, пробормотала Оля, но Амир уже смотрел на меня, и от этого взгляда меня пробило до костей. Очень, его голос был низким, чуть насмешливым, а в глазах мелькнула искра, от которой я сама почувствовала себя добычей. Словно он готов съесть меня, а вовсе не жаркое. «Хорошо, пойду займусь ужином», – смирилась Оля, но бросила на меня взгляд. «Держись». Я осталась на диване напротив Амира. Сердце колотилось неровно, дыхание сбивалось. «Амир, зачем ты здесь? Может, уже ответишь?» Выдыхаю, не выдержав. «Ты же видишь, в каком я положении. Мне нельзя нервничать. Что тебе на самом деле нужно?» Он резко встал. Не ответил сразу, начал ходить по комнате, словно зверь в клетке. В его походке что-то нервное, сдерживаемое. Невольно слежу за каждым шагом. «Послушай!» Начинает он наконец, и голос его звучит с какой-то неожиданной усталостью. «Для меня наша встреча тоже как гром среди ясного неба. Я думал, что переболел. Что все в прошлом». Он остановился, провел рукой по лицу. «Твой обман тогда ударил очень больно». Вздрагиваю. Снова это слово «обман». «Вроде ничего ужасного ты не сделала», — продолжил он, «но я воспринял все слишком остро». «Возможно». Он замолчал, будто решаясь, а потом выдохнул. «Возможно, из-за того, что было у меня с Верой». Я похолодела. Его бывшая. Мать Ангелины. «Я знаю», — прошептала я. «То есть?» «Мне рассказывали». «Понятно», — усмехается горько. «Прислуга в доме не умеет молчать». «Классика». Опускаю глаза. «Я не собираюсь оправдывать свои поступки неудачным браком», — говорит, снова начиная мерить шагами комнату. «Но тогда мне казалось, что ты играла со мной. С моими чувствами. И что самое ужасное, с чувствами Лины». «Понимаешь?» «Я все понимаю, Амир», — ответила я глухо. «Но ты не дал мне сказать ни слова. Ни объясниться, ни оправдаться». Он резко обернулся, и на его лице мелькнула боль. «Теперь я об этом жалею». Глаза защипало от слез. Но я все равно прошептала. «У тебя есть невеста, Амир. Снова я должна напоминать ему». «Почему? Неужели он не понимает, как мне больно от этого?» Сердце разрывается. Слова эти словно обрушились между нами стеной. Я вижу, как он напрягся, как потемнел взгляд. Он ничего не ответил. Снова сел в кресло напротив, глядя в пол. В этот момент в комнату возвращается Оля. «Ужин готов», — накрыла в столовой. Но Амир неожиданно поднимается. «Спасибо, Ольга, это очень приятно и душевно. Я оценил. Но мне пора». «И все. Холодно. Сдержанно. Оставляет нас в растерянности. Не понимаю, что это было», — качает головой Оля. «Чего он хотел-то?» Он так и не сказал. Точнее говорил, но не так уж много. Наше прошлое делает разговоры такими отрывочными, сложными. Как хождение по минному полю. Смотрю на фикус в горшке, красующийся у окна, куда его определила Оля. Я рассказывала когда-то Амиру, что не люблю срезанные цветы. Ведь они так быстро умирают. Он запомнил? Слезы катятся по щекам сами собой. Это растение – его способ извиниться? Но зачем его внезапное возвращение в мою жизнь? Он не свободен. Его присутствие ломает меня изнутри. Ох, Крис, только не плачь, милая. Вот гад, все же довел тебя. Все нормально, Оль. Спасибо, что ты рядом. Глава 13. Почему ты приехал так поздно? Лилиана дуется, будто девочка, которой отказали в игрушке. Так получилось. Ты занята чем-то? Я не вовремя? Отвечаю вопросом. У Лили квартира недалеко от моей. Когда понял, что встреч будет больше нескольких, я для удобства снял ей эту квартиру. Лилиана съехала от родителей, была счастлива, на седьмом небе. Мне не слишком понравилось, что она восприняла этот шаг чересчур серьезно. С моей стороны была лишь практичность. Никаких чувств. Я все время был занят, и на Лили обращал внимание только. Черт, если быть полностью откровенным, то только в постели. А она, похоже, понастроила воздушных замков. Последней каплей стало кольцо. Она мне его показывала несколько раз. Я оплатил машинально, а потом ее отец вдруг поздравил меня с помолвкой. Какого фига? Я даже не стал скрывать эмоции. Отцу Лилианы стало не по себе, а мне неловко перед этим мужчиной. Который, понятное дело, хочет пристроить дочку замуж. Только не за меня. Нажрался уже брака по самые гланды. Смотрю на Лилиану, она старается, на стол накрывает. И ловлю себя на мысли. Как вообще она привлекла мое внимание? Помню ту конференцию. Тогда все казалось простым. Зал, новые контакты, деловые переговоры. Лилиана была с родителями. Отец, интеллигент, бывший преподаватель университета, умный мужчина, приятно было с ним пообщаться. Он прочел интересную лекцию по экономике. Я подумал, что и дочь у него такая же, воспитанная, с хорошим багажом знаний, девочка из приличной семьи. Ошибся. Да, Лили красиво, эффектно. У бассейна мы смеялись, шутили, потом «Страстные ночи», где ее горячность меня, признаться, удивила. Ужин с родителями, где она изображала скромницу, сдержанную, тихую. Контраст зацепил. Я увлекся. Но очень скоро понял, особенного ума или глубины за ее улыбкой я так и не нашел. Зато Лилиана была удобной. Не требовала, не устраивала сцен, не мучила вопросами, куда ты идешь. По крайней мере, поначалу. В тот период мне этого было достаточно. В сердце зияла дыра, Кристина все там выжгла подчистую. И как будто мало этого, Лина все время напоминала о ней. Каждый день моя дочь задавала вопросы: «А где Кристина?» «А она придет?» Лилиана стала для меня отдушиной. Но не любимой. «Поужинаем завтра вместе?» Голос Лили вырывает меня из воспоминаний. Родители приглашают. «Хорошо», — отвечаю автоматически. «Так где ты был после работы?» «Это допрос?» Резко бросаю. «Амир», — Лилиана закатывает глаза, «ты очень нервный в последнее время». «Что я такого спросила?» «Все тебе не так, все не то. Может, тебе нужно отдохнуть? Мы можем съездить куда-нибудь к морю. Ужин готов?» «Я голодный», — обрываю разговор. Она уходит на кухню, а я остаюсь в гостиной, сижу в тишине. Вспоминаю, как сегодня смотрел на Кристину. Ее глаза. Там столько усталости, столько боли. И я виноват в этом. Черт, как же я виноват. Сколько раз убеждал себя, что она предала меня, что она играла. Что я жертва. А теперь понимаю, я слепо рубил с плеча, даже не дав ей шанса что-то объяснить. И самое мерзкое, что это моя гордость, эта уверенность в собственной правоте сделали больно не только ей, но и мне. Слышу шаги Лилианы. Она возвращается с тарелкой. «Ты совсем ничего не ешь. Даже похудел», — говорит заботливо. «Не говори ерунды», — отмахиваюсь. Она садится рядом, берет меня за руку. «Амир», — тянет мягко. «Мы ведь скоро поженимся, правда?» Смотрю на кольцо на ее пальце. Чувствую дичайшее раздражение, вспоминая, как радостно она запрыгала от счастья, получив его. Просто подарок. Никакого предложения руки и сердца, но Лили сразу позвонила маме. Начала хвастаться. Я промолчал, не стал развеивать сразу ее заблуждение. Меня отвлек деловой звонок. Потом понял, что допустил ошибку. Какой нахрен брак? Я ведь дал себе слово, никогда больше не приближаться к этому ярму. Ни шагу в эту сторону. Хватит с меня. Вера оставила шрам, Кристина — выжженную пустоту. Не говоря уже о том, что моя дочь и Лили вообще не ладят и терпеть друг друга не могут. «Милый, почему ты не отвечаешь на мой вопрос?» Лилиана заглядывает мне в глаза, в ее взгляде надежда. «Потому что ты ошиблась. Я не собирался на тебе жениться. Этого вообще в планах не было, произношу ровно. Кольцо – это подарок. Просто подарок. Она хмурится. Но как же так? Я же всем сказала. Ты поторопилась, отвечаю холодно. Я не давал обещаний. В комнате повисает тишина. Она смотрит на меня с упреком, губы дрожат. Но я уже не чувствую ничего. Ни жалости, ни привязанности. Только пустоту. Снова думаю о Кристине. О том, что когда держал ее в объятиях сегодня, это было так правильно. Словно все встало на место. И от этого осознания, от того, что еще хочу ее, что хочу вернуть все, что разрушил собственными руками, становится по-настоящему тяжело. Лили все что-то пытается мне доказать, но мне невыносим даже звук ее голоса. Голова раскалывается. Но ты просил ужин. Я все накрыла. Расхотелось, бросаю, направляясь к входной двери. Наскоро перекусив в кафе, еду в свою квартиру, она рядом. Сегодня у Лины репетитор по английскому, а потом занятие конным спортом. Ей очень это нравится. Принимаю решение не давить на Кристину. Просто общаться, не спешить. Не требовать, чтобы сказала, кто отец ребенка. От мысли, что он может быть моим, внутри все переворачивается. Неужели я могу снова стать отцом? Я всегда предохранялся. Был очень строг в этом вопросе. Но с Кристиной потерял голову. Если этот малыш мой, никуда ее не отпущу. Она моей быть должна. А если нет? Даже допускать такое не хочется. Да, я бешеный собственник. Я совершил ошибку, оттолкнул прекрасную женщину, в которую по уши влюбился. Больше не допущу подобного. Глава 14. Кристина. Ты только не нервничай, Крис, начинает Оля, вернувшись с работы на следующий день. Ну а я, ожидаемо, естественно, начинаю нервничать. Что опять случилось? Ничего плохого. Честное слово. Я совсем не так хотела рассказать, начинает переживать Оля. Я не хрустальная, не надо прыгать вокруг меня. Оль, серьезно. Ладно, это по поводу нашего вчерашнего разговора перед сном. Когда Юсупов уехал, мы с Олей долго разговаривали и пришли к выводу, что не стоит нам в его бизнес-центре оставаться. Ничем хорошим это не закончится. Да, очень обидно, вся команда расстроится, но так будет лучше всего. А мир вроде как не настроен так уж враждебно, как обещал при нашем расставании. Но видеться с ним каждый день слишком больно для меня. Даже если он узнает, что у нас с ним будет сын. Все равно. У него есть невеста. Это все невыносимо для меня. И что случилось? Стараюсь дышать ровно. Мне нельзя нервничать. Малыш – это самое главное. Даже если Юсупов передумал и выгнал нас. Амир Каримович вызвал меня сегодня в свой кабинет. Он уже Каримович для тебя? Крис. Прошу, дай сказать. Говори, конечно. Ох, дорогая, он нам такие льготные условия предложил. Я считаю, это наш шанс. Он хочет нам помочь. Хочет наладить с тобой отношения, загладить вину. Жалеет, что так жестоко с тобой обошелся. Все это мне сказал, и знаешь, я изменила мнение о нем. Неплохой он мужик. Только не надо нас с ним сводить, Роль, морщусь. У него невеста. Он сказал, что не собирается жениться, что это недопонимание. Ты думаешь, я сразу лужей у его ног растеклась? Крис, ты же меня знаешь. Уже не уверена. Конечно, решать тебе. За тобой последнее слово. Для меня главное, чтобы ты не нервничала. Но команда наша в восторге. На таком драйве сегодня работают. Ну что скажешь? Я не знаю, Оль. Чувствую себя очень растерянной. Послушай, мы не должны от этого отказываться, если Юсупов чувствует свою вину и таким образом ее заглаживает. Почему нет? Мы должны прежде всего думать о бизнесе. Это было непростое решение, но я согласилась. Ради команды. Мы – единое целое. Долго и упорно шли и продолжаем идти к своей цели. Так что, личное я решила отбросить. За следующую неделю я ни разу не съездила в бизнес-центр. все время находила варианты работать дома. Да, я боялась пересечься с Амиром. Стоило об этом подумать, как сердце начинало трепетать. Правда была в том, что достаточно оказалось одной встречи. Несмотря на наличие у Амира невесты, меня тянуло к нему бесконечно. Очень сильно. Я все еще по уши влюблена в этого мужчину и ничего не могу с собой поделать. «Ты точно решила, что сегодня поедешь на работу?» — осторожно спрашивает Оля в следующий понедельник. «Лео, боже мой, да сделай же музыку потише. Ты собрался? Или хочешь опоздать в школу?» «Да, Оль, ты и сама знаешь, что много дел накопилось. На самом деле я очень рада, что ты едешь». «Я знаю», — улыбаюсь подруге. «День чудесный, солнечный. Мы завозим сына Оли перед тем, как поехать в офис». Она дает напутствие сыну и облегченно вздыхает, когда он скрывается в дверях школы. Мы трогаемся с места, подружка, как обычно, за рулем, она любит водить машину. У меня звонит телефон. Вздыхаю, отвечая на звонок. «Доброе утро, Кристина. Как самочувствие?» «Спасибо, Олег, все нормально». «Ты дома?» «Нет, еду с Олей в офис». «Ясно. А меня вот оттуда выжили, ты знаешь?» «Я не знала, Олег. Мне очень жаль». «Да ладно. Я бы и сам не остался. Этот надменный гадский Юсупов меня бесит». «Понимаю. Ты бы лучше тоже другое место поискала. Я могу помочь. У меня много связей. И Юсупов еще пожалеет, что так со мной обошелся. Олег, меня пока устраивает. Ты извини, мне правда жаль, что так получилось. Но ты здесь совершенно ни при чем. Давай больше не будем о работе. Когда мы увидимся? Поужинаем как-нибудь? Может, этим вечером?» «Мне сейчас совершенно некогда», — мой стандартный ответ. Вересаев не оставляет свои знаки внимания и попытки со мной встретиться. «Вчера розы прислал. Я не получила ни капли удовольствия, грустно смотреть на срезанные цветы. И я ему об этом не раз говорила. Очень жаль». «Ты точно нормально себя чувствуешь?» «У меня есть очень хороший знакомый врач». «У меня хороший врач, Олег. Но спасибо». «Ну хорошо. Я вчера, кстати, был у твоих родителей». «Спасибо, что не забываешь их», — говорю с благодарностью. «Ну что ты? Разве я могу? Владимир Иванович – мой хороший друг. Олег, мы почти доехали до работы». «Я подумаю, хорошо?» «Посмотрю, как у меня с расписанием». «Твоя мама жаловалась, что ты редко у них бываешь», — продолжает давить Вересаев. «Перезвоню тебе вечером». «Хорошо. Очень буду ждать». «Какой нудный тип», — замечает, качая головой, Оля. «Хорошо, что ты не вышла за него замуж тогда. Я бы тоже сбежала». И мы начинаем смеяться. До слез. Сразу напряжение пропадает, мы, продолжая хихикать, идем к зданию бизнес-центра. И буквально нос к носу сталкиваемся с невестой Юсупова, которая вылетает из стеклянных дверей, подобно фурии. Бросает на нас взгляд, полный ядовитой неприязни. Проносится мимо, задевая меня плечом так, что едва не падаю. Оля подхватывает. «Смотреть надо, куда прешь», — кричит возмущенно подруга вслед девица. Та даже не оборачивается, не говоря уже об извинениях. Глава 15. «Эй! Смотреть надо, куда идешь», — кричит ей вслед Оля. «Не надо, пожалуйста», — останавливаю ее. «Не хочу начинать день со скандала». «То есть надо спустить ей такое поведение?» «Невероятно просто. Знаешь, кажется, я опять начинаю злиться на Юсупова. Как он может общаться с этой? Что вообще это недопонимание тут делает? Или он врун заправские?» «Успокойся. Нам что до его личной жизни? Ладно, прости», — старается дышать глубоко и медленно. «Нет, ну какая же стерва. Просто невероятно». Снова срывается. В офисе нас буквально втягивают в водоворот дел, и мы с Олей забываем об утреннем инциденте. На столах кипит работа. Звонки от клиентов, новые заказы, обсуждение тканей и выкроек, каталоги, которые нужно срочно просмотреть и утвердить. Марина и Света переговариваются над ноутбуками, сверяясь с онлайн-магазином, Кирилл сообщает о росте трафика и новых покупателях. Ирина показывает свежие эскизы, требуя мгновенной обратной связи. Вера Алексеевна привычно ворчит над счетами, но ее строгий тон только добавляет ощущение стабильности. «Я сижу за своим столом и ловлю себя на мысли, что, несмотря на усталость и внутренние переживания, чувствую удовлетворение. Работа спорится, команда оживлена, а наш бренд действительно растет. Каждый маленький шаг вперед приносит радость и уверенность, что мы движемся в правильном направлении». Телефон Оли взрывается трелью так резко, что она вздрагивает, едва не уронив каталог, который держала в руках. Выпрямляется, лицо ее бледное, глаза расширяются. «Что? Лео, ты в порядке? Тебя не ударили сильно? Где ты сейчас?» — тараторит, нервно перебирая пальцами пряди волос. «Да-да, я сейчас приеду, Елизавета Аркадьевна», — добавляет торопливо и обессиленно опускается в кресло, прижимая телефон к груди. Лео подрался в школе. «Не понимаю, что на него нашло», — всхлипывает. Кладу ладонь на ее плечо, стараясь говорить мягко, уверенно. «Оль, дыши глубже. С ним же все нормально?» «Обычная детская драка, ничего страшного. Ты же знаешь Лео, он вспыльчивый, но золотой мальчишка. Но мне так стыдно». У нее голос срывается. «Перестань», — перебиваю я. «Все мамы через это проходят. Сейчас бери сумку и поезжай. Разберешься на месте, успокоишь сына. Увидимся дома». «А как же ты?» «Возьму такси. Я быстро вернусь. Даже не думай. Побудь сегодня с сыном, ладно?» «Тут все под контролем». «Но, Крис, сегодня же важные звонки, распределение заказов». Еще пытается спорить. «Я справлюсь. У нас прекрасная команда, и я тоже кое-что умею. Езжай. Я тебя прошу». Оля смотрит на меня с благодарностью, но глаза все равно полны тревоги. «Ладно. Спасибо, дорогая. Ты меня выручаешь». Торопливо собирает сумку, а я провожаю ее взглядом, чувствуя, как внутри все сжимается от жалости к подруге. Снова погружаюсь в работу, а спустя час к нам заглядывает секретарь Юсупова, строгая женщина лет 50, Галия Замировна. «Кристина Владимировна, босс очень просил, чтобы вы зашли к нему, как освободитесь». «Хорошо», — киваю. «В принципе, я уже свободна и собиралась ехать домой. Уже успела решить, что сегодня не встречусь с Амиром». «Да и зачем? Он никак не проявлял себя вот уже много дней. А я ловила себя на том, что скучаю, и жутко злилась на это. Собираю бумаги в аккуратную стопку, задерживаю дыхание, пытаясь унять волнение. Сердце стучит громче обычного. Смотрю в монитор, будто там есть ответ, как вести себя. Но ответа нет. Приходится вставать. Коридор до кабинета Юсупова на самом верхнем этаже здания кажется бесконечным. Такое чувство, что иду по зыбкому песку. Зачем он меня позвал? Ловлю свое отражение в стеклянной панели стены, быстро поправляю волосы. Глупо, но хоть какой-то контроль. Останавливаюсь у двери, делаю глубокий вдох и только потом стучу. «Входите», — раздается его низкий голос. Я захожу. Он сразу поднимает голову от бумаг. «Ты просил зайти». «Здравствуй, Кристина». «Да, просил. Рад тебя видеть. Как ты себя чувствуешь?» Смущаюсь от неожиданности, но стараюсь звучать спокойно. «Все хорошо. Спасибо, что спросил». Амир кивает, на секунду в его лице проступает облегчение. «Я рад, что ты сегодня приехала в офис», — говорит он серьезно, будто это имеет особое значение. «Спасибо за поддержку нашей фирмы. И за те условия, которые ты нам дал. Но это правда было не обязательно». Он чуть склоняет голову, глаза внимательно скользят по моему лицу, словно ищут там что-то, что я не хочу выдавать. Медленно поднимается из-за стола и обходит его, останавливаясь ближе, чем хотелось бы. Его шаги тихие, но в них чувствуется сила, которую он всегда несет с собой, даже когда молчит. «Для меня это было важно», — говорит он твердо. «И если тебе еще нужна помощь, любая, я буду рад пригодиться». Нервно сжимаю пальцы. «У нас все хорошо в бизнесе. Я всем довольна. А личной жизнью? Шибает с ног переключением темы. Тоже. У меня все хорошо. Я совершил ошибку тогда, произносит глухо. Хочу ее исправить. Ты ничего не обязан исправлять, Амир, отвечаю с трудом. Мы оба сделали свой выбор. Нет, качает он головой. Ты сделала. А я просто оттолкнул. Даже не выслушал. Эти слова больно жгут, я отвожу взгляд, стараясь держаться. Амир, шепчу едва слышно, давай не будем. Прошлого не вернешь. Я и не прошу вернуть. Он чуть склоняется ко мне, и от его близости по коже бегут мурашки. Я прошу только одного, не закрывай передо мной дверь. Поднимаю глаза и ловлю его взгляд. В них нет привычной холодной усмешки, только тяжесть и... Что-то еще, отчего в груди предательски сжимается сердце. Дверь с грохотом распахивается, мы отчитываемся друг от друга. Глава 16. Па-а-а-па. Раздается знакомый звонкий голосок. Мое горло перехватывает. В кабинет влетает Ангелина. Оба застывают. Я вижу, как у Амира на лице сменяются эмоции, от раздражения к растерянности. А я? Я вообще перестаю дышать. Не думала, что мы встретимся, тем более вот так. Я сразу поняла, что Юсупов будет охранять дочь, как зеницу ока, от лгуньи. Он ясно дал мне это понять. И я приняла это, смирилась, хоть и всегда думала об этом с горечью. Я ведь искренне полюбила эту девочку. Эльф выросла. Чуть вытянулась, личико стало тоньше, глаза еще ярче. Та же копна мягких волос, те же родные ямочки на щечках. «Кристина?» Восклицает так, что, кажется, дрожат стены. А потом эльф бросается ко мне, обвивает руками, как тогда, когда мы не расставались ни на минуту. Ее щечка горячая, пахнет детским шампунем и карамелью. Я зажмуриваюсь, прижимая девочку к себе. Сердце рвется на куски, от счастья и боли одновременно. Я понимаю, что скучала сильнее, чем думала. Просто невыносимо, больше, чем могла себе представить. Линочка. Мой голос дрожит. Я готова к потоку упреков. Но моя сладкая девочка лишь прижимается крепче. Кристина. Ты вернулась. Я так рада. Тараторит. Я очень-очень этого хотела. Так мечтала. Невольно бросаю взгляд на Амира. И не могу распознать его эмоции. Даже сейчас он закрыт для меня. Больше всего я боюсь увидеть раздражение. Это ведь неожиданная, несанкционированная им встреча. Он может обвинить меня в том, что она произошла. Ангелина сияет. А я ведь думала, что она меня не простит. Ведь я так внезапно исчезла из ее жизни. Но эта девочка слишком чистая, слишком добрая, чтобы держать в себе обиды. И именно это делает еще больнее. Я чувствую себя недостойной ее любви. Она слишком мала, чтобы понять, что произошло между мной и Амиром. Когда-нибудь она узнает. Поймет ли, большой вопрос. Лина, выдыхаю, гладя ее по волосам. Все произошло случайно. Мы с твоим папой, так уж вышло, пересеклись по работе. Я теперь работаю здесь. Это замечательно. Звонко отвечает малышка, и глаза у нее искрятся так, что даже воздух в комнате становится светлее. У тебя будет ребеночек? Это так интересно. Да, будет, дорогая, киваю и краснею. Невероятно сложно говорить об этом вот так. Ведь это же ее братик. Я снова чувствую себя лгуньей. Кстати, Лина, нельзя так врываться ко мне. Спокойно замечает Амир, но в его голосе нет строгости. «Мы с тобой уже об этом говорили». «Извини, папа». Ангелина поворачивается ко мне, не разжимая рук. «Конечно, я помню. Я уже и забыла, почему не постучала. Но я так рада. Я очень голодная после занятия. Мы с тобой договаривались пойти в кафе, бабушка меня привезла». «Ты ведь не забыл?» По лицу Амира понимаю, что Лина попала в точку. Так приятно видеть смущенного Юсупова. Пап, пусть и Кристина пойдет с нами. Пожалуйста. Можно? Не хочу ее отпускать. Пап, можно? Я хочу мороженое. тараторит 100 слов в минуту, сумбурно и эмоционально. Юсупов закрывает глаза на секунду, как будто считает до 10. Но потом все-таки отвечает. «Я не знаю. Возможно, у Кристины свои планы. Но я не против. Наоборот. Буду рад. И что мне остается?» Лина радостно вскидывает ручки, тянет меня за ладонь. «Ты же не против?» Лина с такой надеждой заглядывает в мои глаза, что отказать ей нереально. «Там классное мороженое», — сообщает мне доверительно. «Она про кафе на втором этаже», — поясняет Амир. «Мы идем к лифтам. Спускаемся на второй этаж. Кафе очень красивое, в стиле бохо. Я с интересом разглядываю интерьер. Как дизайнеру мне все это очень интересно. Народу в кафе много, почти полная посадка, но, конечно, для владельца здания сразу нашелся лучший столик. По центру, с красивыми глубокими креслами глубокого бордового оттенка. Лина трещит без умолку о подготовке к школе, о новой подружке, о котенке, которого очень сильно хочет, но бабушка категорически против. О том, как скучала по мне. Я слушаю, чувствуя одновременно и горечь, и отраду. Не могу наслушаться, и в то же время каждый звук ее голоса будто вживляет иголки прямо в сердце. «Ты же помнишь, что сначала нужно поесть что-то приличное?» — строго спрашивает Амир. «Мороженое – это десерт». «Конечно. Мы будем суп», – смеется Лина. «Все мы вспоминаем нашу первую встречу, знакомство. Тогда мы тоже заказали суп. Кажется, что с того момента прошла вечность. Мы все изменились, и теперь те моменты – сладкая ностальгия». Потом Лина ест мороженое, продолжает болтать. Испачкав нос, смеется звонко, как колокольчик. Она такая милая, непосредственная. Что бы она сказала, узнав, что у нее будет братик? Я расслабляюсь, погружаюсь в теплую уютную атмосферу. Но ненадолго, потому что в кафе появляется Лилиана. Сразу ее замечаю, еще бы, девушка в красном костюме и белой шляпе. Очень яркий образ. Решительно направляется к нашему столику. Ее взгляд направлен на меня, как лезвие, не просто неприятие, а настоящая, почти животная ненависть, холодная и острая. Глаза Лилианы прожигают меня насквозь. Даже Ангелина, проследив за моим взглядом, замолкает. Я чувствую, как кровь отливает у меня от лица. Очень неприятная ситуация. И тут детская ладошка сжимает мою руку в жесте поддержки. Мне сразу горячо в груди становится. Какая же все-таки дочь Амира чудесная. Отзывчивая и очень верная. Я стараюсь улыбнуться через силу. Но внутри меня растет старый знакомый страх. Страх быть снова выставленной чужому суду, снова оказаться на распутье между прошлым и тем малым, что я выстроила сейчас. «Амир, нам нужно поговорить», — заявляет Лилиана решительно. Глава 17. «Точно не сейчас. Хотя жаль, что ты не понимаешь, что мы уже сказали друг другу достаточно». Голос Амира звучит спокойно и отрешенно. И настолько холодно, что даже у меня внутри все переворачивается. Невольно становится жаль эту женщину. Правда, совсем ненадолго. Лилиана дергается, как от пощечины. Ее глаза вспыхивают недобрым блеском, в них читается унижение, разочарование, злость. Она явно ожидала совсем другого ответа от жениха. «Я никогда не была для тебя на первом месте», — выкрикивает она, в ее голосе дрожат слезы. «Это очевидно», — отвечает Юсупов, ни на секунду не теряя хладнокровия. «На первом месте всегда была и будет моя дочь». Я невольно перевожу взгляд на Лину. Ее личико светлеет, она расправляет плечики и будто вырастает рядом со мной. Ей невероятно приятно слышать такие слова отца. А потом девочка прижимается ко мне, доверчиво, крепко, точно именно рядом со мной, находит защиту и опору. «Ты серьезно, Амир? Бросишь меня вот так? Или, может, на эту пузатую идиотку променял?» — выкрикивает невеста, потеряв контроль, видимо, окончательно. Ее слова грубы и жестоки. Я невольно накрываю живот ладонью, в порыве защитить свое нерожденное дитя от грубости и жестокости. Воздух внутри словно исчезает. Все тело сжимается от боли. Амир резко поднимается. Его взгляд становится опасным, ледяным. Он делает несколько быстрых шагов, хватает Лилиану под локоть и без лишних слов уводит прочь. Та что-то шипит, уже тише, сдерживая себя, но я не хочу слышать. Не хочу даже гадать, какие оскорбления она швыряет за моей спиной. Мне и так достаточно, все внутри опалено. В этот момент Лина обнимает меня крепко. Она такая противная. Возмущенно шепчет девочка. Как я рада, что папа ее бросил. Это очень хорошо. Дорогая. Осторожно глажу ее по спине. Ты не должна вмешиваться во взрослые дела. Это нехорошо. Говорю мягко, но твердо. Я не хочу критиковать Ангелину, она еще ребенок. Но мне страшно, что весь этот яд может коснуться ее, запачкать ее чистое сердце. Можешь говорить что угодно, но она ужасно-ужасно противная. Горячо настаивает Лина, ее глаза сверкают. Папа наконец-то это понял. А вообще, он очень по тебе скучал. Я точно знаю. У меня перехватывает дыхание. Так хорошо, что ты снова появилась. Не пропадай больше, пожалуйста. Девочка обнимает меня еще крепче. Я буду помогать тебе с ребеночком. Хочешь? Спасибо, мой ангел. Едва выдыхаю, по щекам уже бегут слезы. Ты такая хорошая. Отчетливо понимаю в этот момент, что мы с Линой – родственные души. И никакие препятствия нас не удержат. Я всегда буду любить эту девочку. Амир возвращается спустя несколько минут. Один. Я невольно напрягаюсь, жду увидеть на его лице следы злости, раздражения, усталости. Но он спокойный, собранный, чуть холодный. Только глаза темнее, чем обычно. Кристина, я прошу у тебя прощения за этот ужасный инцидент. Я не должен был допустить подобное. Все в порядке, Амир. Мне, кстати, пора, выдыхаю, хотя глубоко внутри понимаю, что не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Больно снова расставаться с эльфом. В груди давит и странное волнение, и желание сбежать от всех этих эмоций. Амир смотрит прямо на меня. Мы отвезем тебя домой. Ты же не против, ангел? Спрашивает дочку. Что вы, не нужно. Бормочу, растерявшись, но Лина перебивает. Папочка, ты так классно придумал. Конечно, отвезем. Где ты живешь, Кристина? Эльф вскакивает, сияя так, что у меня нет ни единого шанса отказаться. Ура! Кристина, мы поедем вместе. Я улыбаюсь девочке, сердце сжимается от нежности. Ну? Хорошо, сдаюсь, понимая, что соглашусь на что угодно ради этой маленькой звездочки. Глава 18. Ангелина всю дорогу не замолкает, рассказывает мне про котенка, про занятия, про новую подругу в школе и о том, как она рада, что папа решил вернуться на родину. Бедняжке совсем не понравилось в Америке, хотя она и там друзей нашла и быстро адаптировалась. Сейчас ею занимается бабушка Ясмина, и я боюсь спросить, как они ладят. Стесняюсь при Амире. До сих пор, когда вспоминаю Ясмину Галибовну, меня потряхивает. Очень непростая женщина, мягко говоря. Каждый раз, когда я смеюсь или отвечаю на вопрос Лины, она сияет еще больше. Это невероятно, что наши теплые отношения остались неизменными. Это безумно греет. Амир за рулем, сосредоточенный, такое ощущение, что специально не вмешивается в наше общение. Периодически чувствую его взгляд на себе в отражении зеркала. Тяжелый, неотрывный. Когда мы подъезжаем к дому, мне становится неловко просто выйти, сказать «до свидания» и захлопнуть за собой дверь. После того, как Лина почти всю дорогу держала меня за руку. Я просто не могу. Собравшись с духом, произношу. Может. Вы зайдете на чай? Смущаюсь, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, но сердце колотится. Конечно. Радостно выкрикивает Ангелина, даже не дожидаясь ответа отца. Амир кивает коротко. Если это не доставит тебе хлопот, то с удовольствием. Мы проходим в дом. Лина с восторгом осматривается, ей все интересно. Все происходящее снова вызывает у меня дежавю. Тогда мы тоже заезжали в дом Оли. А потом я стала фальшивой няней для Ангелины. Только полюбила ее по-настоящему. И Амира тоже.